Глава 26. Пенни лежала в кровати на чердаке. Она выпила молоко, которое принесла ей Лиза, точно так же, как и съела суп и яйцо всмятку, которые были ей предложены на ужин. Если бы она отказалась, Лиза продолжала бы ее уговаривать, а значит, все это время оставалась бы рядом. Нет, она любила Лизу, но ей хотелось побыть одной, поэтому она выпила и молоко, и съела суп, и яйцо, и Элиза погладила ее по голове, назвала своим ягненочком и, наконец, ушла. Пенни слушала, как Элиза прошла в соседний дом через дверь на чердаке, а когда раздался звук задвигаемого засова, она выбралась из постели и закрыла свою дверь на ключ. Менее всего было вероятно, что к ней поднимутся тетушки. Лестница была крутой, это во-первых, да им бы и не захотелось, а это во-вторых. Мысли о тете Флоренс, неподвижно сидящей в изножье ее кровати и уставившейся на нее своими выпуклыми глазами, или о тете Кэсси, беспрестанно ерзающей на месте, побрякивающей цепочкой и говорящей всякую чепуху о Феликсе, представлялись как ночной кошмар. Из тех, при которых очень хочется закричать и побежать, вот только бежать некуда. Она закрыла дверь и снова легла. Кровать стояла недалеко от окна, и она могла смотреть на море. Ей не были видны противоположная сторона бухты и то место, откуда упала Хелен и умерла. Вид, открывавшийся ей, начинался там, где гладкая галька сменялась песком. Был отлив. Сухой песок, мокрый песок и убывающая вода. Риф, заводь и оранжевые водоросли. Небо утратило свою голубизну, побледнев, перед тем, как вовсе потемнеть. Время летело. Начался прилив. Внизу в доме было шумно. Раздавался голос Кэсси. Раздавалась тяжелая поступь Флоренс. В ванной лилась вода. Открывались и закрывались двери. И, наконец, в доме воцарилась тишина. Пенни ждала довольно долго. Затем она поднялась и оделась. Чулки и туфли. Старая теплая юбка, старый севший от стирки свитер Феликса, старое твидовое пальто. Ее било зноб от леденящего холода несчастья. Туфли были пляжные, они не производили шума. Она спустилась по ступенькам с чердака на лестничную площадку, а оттуда в прихожую, не издав ни звука. Никто не мог слышать, как она прошла из прихожей в гостиную. Кресла по-прежнему стояли в темноте, развернутые к столу, за которым восседал инспектор Крисп и задавал вопросы. Пенни видела комнату, будто она была ярко освещена. Она видела их всех, сидящих здесь. Она слышала, как Флоренс Брент говорит: «Феликс мне не сын». Она видела констебля из Фарна, поднимающегося по ступенькам с кучей одежды, залитой кровью Хелен. Картинка стояла перед глазами во всех деталях, яркая и четкая. Она понимала, что сейчас в комнате темно, что зрение ее не обманывает, но картина освещенной комнаты словно отпечаталась в памяти. Она прошла к стеклянной двери и открыла ее, едва завидев одно из кресел, обращенное к месту, где тогда был инспектор. Когда она открыла дверь и спустилась вниз по двум ступенькам на мощеную дорожку на заднем дворе дома, у нее возникло ощущение побега. Снаружи было темно, но эта темнота не имела ничего общего с мраком дома, где холодно. И холод этот не был похож на леденящую стужу комнаты, которую она покинула. Ветра не было, только слабое дуновение воздуха, доносящегося с моря, где начинался прилив. Она пересекла лужайку и присела на каменные ступени, уходящие вниз к следующей террасе. Вода прибывала стремительно. Она сидела, слушая шум воды. Весь день она взывала к Феликсу. Вот почему она хотела быть одна. Все в ней взывало к нему. Теперь, возможно, он придет. А она слышала, как Элиза рассказывала эту историю, когда была еще ребенком. Она предназначалась не для ее ушей. Элиза не стала бы ее рассказывать, если бы знала, что Пенни за окном кухни прижалась к стене, подслушивая. Это была старая история, которую поведала Элизе ее мать. История о женщине, призвавший мертвого мужчину из моря. Там было много всякого заклинаний, и о полнолунии, и о приливе. Это Пенни пропустила мимо ушей, но кое-что она запомнила навсегда. Помнила и сейчас. Прекрасный летний вечер. Солнце припекает стену. Голос Элизы, разговаривающей с подругой, доносится из открытого окна кухни. Сара Беттель звали эту женщину. Пенни всегда помнила это место, потому что в Библии была Беттель. И почти в самом конце рассказа «Итак, она ждала прилива, как ей сказала мудрая старуха. С приливом он ушел, с приливом и вернется, если ему суждено вернуться, но рассчитывать на это не стоит». Но он пришел. Так говорила мне моя мать, а ей говорила ее мать, а она хорошо знала ту женщину. Вода отступала, луна прибывала, но вместе с приливом он пришел. Сперва она поняла это, потому что как-то заплескалось в мелкой воде, что-то заплескалось, а потом она увидела его, черного на фоне луны. Луна была большая, круглая и желтая, как апельсин. Сара говорила, что понятия не имела, жив он или мертв. Такой страх ее сковал. Она застыла на месте, и всплеска больше не было. И между ней и луной было темно. Она не могла ни видеть, ни слышать. И когда она вновь смогла двигаться, она побежала прочь, спотыкаясь и падая, и почти не дыша, и постучалась в первую же дверь, до которой добежала, чтобы ее впустили. Вот такая история. Полнолуние, прилив и мертвый мужчина, восставший из моря. И Сара, которая позвала его и повела себя, как последняя трусиха, когда он пришел. Пенни редко вспоминала о Саре. Не думала она о ней и теперь, а она думала о Феликсе. Если он придет к ней каким бы то ни было образом, любым способом, с любой глубины, то ее объятия будут очень широки, чтобы встретить его. Она дала волю своей любви. Она была столь же сильной и непреодолимой, как и прилив, поднимающийся с самых глубин моря. Только она была жаркой и утешительной, а море было холодным. Если бы Феликс пришел к ней из соленого холода моря, она бы почувствовала, что ее любовь достаточно сильна, чтобы обогреть его и возродить к жизни. Любовь ее была столь горячей и пылкой, что вытеснила боль, которая была частью Пенни на протяжении всего этого ужасного дня. Был ли он жив или мертв, ничто не могло помешать ей продолжать его любить. Море волновалось, вода уже скрыла гальку. Она подумала о Саре и о звуке шагов, которые донесся с моря. Но звук шагов донесся вовсе не с этой стороны. Шаги раздались на другой половине дома. Они послышались на дороге. Если бы она не была напряжена до предела, и даже немного больше того, она едва бы их услышала. Шаги были далекие, тихие и спотыкающиеся. Но она чувствовала их ритм, будто кто-то ступал по ее сердцу. Она побежала через лужайку и вокруг дома и выбежала на дорогу, услышала, что шаги затихли и вновь возобновились. Затихли и возобновились вновь. Дорога была темна. Кто-то, пошатываясь на ослабевших ногах, вышел из сумрака. Пенни подбежала к нему и заключила в объятия, и произнесла его имя, как если бы она не уставала повторять его. «Феликс! Феликс! Феликс!» Но он был безразличен к ее прикосновениям. Опираясь на нее и дрожа всем телом, безжизненным шепотом он произнес: «Я вернулся». Она поддерживала его, призвав на помощь все свои силы и всю свою любовь. Единственными словами, которые она могла произнести сейчас, были сначала его имя, а потом: «Ты замерз? Ты замерз?» Он сказал: «Да, пойдем в дом». Она провела его вокруг дома и через темную гостиную и прихожую на кухню. Там стояло старое бесформенное плетеное кресло, в котором любил лежать, свернувшись клубочком, МакТавиш, потому что середина сиденья провисла. Как только Пенни зажгла свет, Феликс опустился в кресло и застыл, наклонившись вперед, обхватив себя руками и устремив взгляд в пол. Пока она разводила огонь, подкидывая ветки и уголь и подливая капли парафина из бутылки, чтобы побыстрее разжечь пламя, он ни разу не шевельнулся и не проронил ни слова. Она поставила на огонь воду, приготовила дымящуюся чашку какао и разбила в нее яйцо, но он, казалось, не понимал, что происходит. На нем была одежда с чужого плеча, вельветовые брюки, которые были слишком коротки, и поношенный свитер, туго обтянувший грудь. Она подошла к нему, держа в руке чашку какао, и встала перед ним на колени, поставив чашку на пол. «Чудесный горячий напиток, дорогой!» Когда она повторила это 6 раз, он сказал: «А что толку?» И он начал бить дрожь, так что все его худое тело затряслось. Пенни поднялась. Она не собиралась допустить, чтобы ее какао пролилось. Она взяла другую чашку и перелила в нее примерно 1/4 содержимого первой. Затем вновь встала на колени и поднесла вторую чашку к его губам. «Выпей это, пожалуйста, тебе станет лучше». Его зубы застучали о край чашки, но она наполнила ее лишь 1/4, и дело пошло быстрее. Когда обе чашки опустели, она осуждающе сказала: «Когда в последний раз ты что-нибудь ел?» «Я не знаю. Сегодня утром, кажется». Она все еще стояла перед ним на коленях и воскликнула: «Глупенький!» Он сделал резкое движение: «Не надо, Феликс!» Он ухватился за нее, грубо, со всей силы стиснул, уткнулся лицом ей в плечо. Его рыдания сотрясали их обоих. Спустя некоторое время она начала нежно нашептывать глупые, ласковые утешения, которые говорят поранившимся детям. «Милый, не плачь! Есть ведь Пенни! Расскажи все Пенни! Я никому не позволю обижать тебя! Я им не позволю! Расскажи мне, дорогой! Просто расскажи мне! Я знаю, ты не...» Это был самый ужасный момент, потому что он скинул голову и дрожащим голосом переспросил: «Я не...» Пенни показалось, будто сердце у нее остановилось, но оно продолжало биться. Она крепко его обняла и сказала: «Конечно, нет. Почему ты ушел? Я думала, ты умер». Он смущенно ответил: «Я не знаю, я хотел бы...» Она подумала, что он собирается сказать «умереть», но он этого не сказал. Феликс опять спрятал лицо у нее на плече. Рыдания стихли, но иногда она с трудом разбирала слова. Она скорее чувствовала их, как чувствовала его прерывистое дыхание и дрожь, то и дело сотрясающее его. «Я не спал, не мог. Все было кончено. Она собиралась уехать. Она собиралась выйти за Маунта. Все было кончено. Как только рассвело, я спустился к бухте. Я собирался поплавать. Думаю, я собирался вернуться, я не знаю. Но когда я ее увидел, лежащую там...» Ей пришлось крепко прижать его к себе, пока не прошел приступ мучительной дрожи. «Ты нашел ее мертвой?» Он сказал сдавленным голосом: «Кажется, да». Затем, пытаясь собраться, он продолжил: «Когда я тебе все так рассказываю, я знаю, что не мог уснуть и что пошел искупаться и нашел ее. Но когда я начинаю вспоминать с другого конца и оглядываюсь назад, я только могу видеть себя на коленях, трогающим ее, и кровь». Его голос затих. Она обнимала его, пока напряженные мышцы не расслабились. «Но ведь ты же не поранил ее, дорогой! Ты ведь никому не можешь причинить боль!» Он сказал: «Не надо! У меня взрывной характер! Но я ее не трогал! Я уверен, точно! Пока я нахожусь в здравом уме, я уверен в этом! Только я чувствую, что схожу с ума! И тогда я уже ни в чем не уверен. Это шок, дорогой. Это было ужасное потрясение. Пойду приготовлю тебе что-нибудь поесть. Я не буду. У нас есть остатки отличной тушеной говядины. И секунды не понадобится, чтобы разогреть ее, и ты расскажешь мне, что случилось». Он не осознавал, насколько она облегчила его бремя. но был способен ощутить облегчение, выговорившись. Я хотел сбежать от всего этого и собирался уплыть и продолжать плыть, пока не пойду ко дну. Я бросил одежду на берегу и перешел бухту вброд, а потом я просто продолжал плыть. Поставив кастрюлю на огонь, она вернулась к нему. «Я думала, что ты утонул», — он сказал, — «лучше бы, если бы так и случилось. Они подумают, что это моих рук дело. Кто это сделал?» «Они не знают, но найдут убийцу. Расскажи мне, что было дальше? Ты плыл, и потом...» «Один парень шел мимо на яхте. Только он и мальчик. Я был почти без сил. Они подняли меня на борт. Хороший парень. Он одолжил мне кое-какие вещи и деньги, чтобы добраться до дома. Он высадил меня на побережье. Я подумал, что подожду до темноты, прежде чем вернуться. А из Лэдстоу я шел пешком. И весь день ничего не ел?» Она вскочила и начала помешивать содержимое кастрюли. Миссис Вули приготовила восхитительную тушеную говядину.